323. Сын мой, тяжесть не от себя, но пространственная. Тяжко земле в порожденных людьми удушьях, и лучшие разбивают нагружение. Крест приходится нести и за себя, и за других. Яд, злобой и тьмой порожденный, сердцем приходится испивать. Много тьмы порождено. И много владыки искупили, потому зовутся искупителями. И те, кто с ними, часть бремени берут на свои плечи и к жертве искупления приобщаются. Потому и тяжко, нелегка ноша мира сего. Маяк светит во тьме, энергию света отдавая. Много энергии расходуется. Так сердце для содержания сети света излучает энергии свои в среду окружающую. Много тратит огня. Чем больше разница потенциалов, тем больше и трата. Потенциал великого сердца несет наибольшее нагружение. Нагретое несется тело, и путем лучей спускания отдает теплоту своей окружающей среде и предметам. Тоже и с сердцем зажженным. Оно дает непрестанно энергии свои, постоянно пополняя их общением с иерархией. Но в дни излучения токов отдача бывает особенно велика, и тяжесть, испытываемая порой, становится невыносимой. Служение не есть порхание на розовых крыльях, а на постоянное испитие чаши яда земного. И трудность в том, что самому нельзя ни потухнуть, ни пост свой оставить. Маяк, потухший во тьме ночи, может послужить причиной многих бедствий. Так и сердце, на великой страже стоящее, не может оставить дозора и вергнуть все, что вокруг, во тьму. И надо не только самому устоять, но и другим посвятить. Пылающее сердце явление не личное, но пространственное. Поручено страже, и нельзя не светить. Тяжко в пространстве, но надо светить, собрав все силы духа.